слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе на Народном славянском радио и на канале Мир ТВ. И сегодня мы продолжаем наше путешествие в исследование сущностных черт русского народа. И не потому, что нам как бы хочется просто сказать полюбопытствовать по этому поводу. Нет, тут очень много серьезных причин, почему мы занялись этим. Ну, во-первых, у нас очень глубокое убеждение в том, что именно эти черты русского человека, которые вырабатывались в истории тысячелетиями, именно они являются сегодня базовыми, фундаментальными для любых, так сказать, проявлений человека в жизни и с таким результатом, который удивляет весь мир. Мало того, эти черты, они являются, так сказать, фундаментом и наших поступков, и наших стремлений, и наших мыслей, и нашего, так сказать, отношения друг к другу, к себе и так далее. Это потрясающе интересно и здорово. Но по нашему глубокому убеждению, именно вот эти сущности, черты, как проявление, как особого рода, так сказать, качества, на основе которых мы можем договариваться, они являются базовыми для достижения любых целей. И когда мы разделяем эти ценности, эти свойства, эти принципы, договариваемся на таких, так сказать, принципах взаимодействия, то все получается правильно, все получается здорово. И именно в этом контексте и мы считаем, и должна быть осуществлена так называемая идеология нашего сегодняшнего мира, русского мира, нашей страны, нашей истории на этом этапе. Но мне бы еще хотелось, друзья, сегодня отметить, вот сегодня 11 ноября, и сегодня ровно 200 лет со дня рождения величайшего русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Вот он у нас здесь присутствует, как бы всем своим существом, памятью, историей. Это уникальнейший человек, который, мало того, что он признается во всем мире как один из лучших писателей вообще человечества, но он, пожалуй, как никто другой исследовал русский характер, русского человека, при всем при том, казалось бы, обнажая какие-то, я бы сказал, такие странные, негативные проявления человека того периода в нашей жизни, в нашей, так сказать, истории стране, он каким-то удивительным образом, раскрывая полноту этого человека, находил в нем все-таки вот эти вот крупицы его человечности, его мучения, его постоянного поиска, что есть правда, что есть жизнь, как это все взаимосвязано, как это все применимо. Я, например, просто всем своим существом проявляю глубочайшее уважение к этому автору и к его творчеству. Всем советую как бы обратиться. Вот, друзья, ну а сегодня мы продолжим наше путешествие, как мы уже объявили. И сегодня мы говорим о правдолюбии. Какое место занимала правда в жизни русского народа. Ну и как всегда, мы уже по сложившейся традиции напоминаем, как это отразилось в русских поговорках, пословицах и преданиях. Ну, к примеру, правда всегда перевесит. Борющийся за правое дело победит непременно. В сине огня не скроешь. Держись за правду, будут за тебя держаться и все добрые люди. Знаете, вот какой удивительный совет, да? Без правды люди не живут, просто маятся. Правда и 20 цепей разорвет. Ну, смотрите, давайте немножко попробуем как бы небольшое исследование провести, что это такое. Еще раз хочу подчеркнуть, что никакие определения, никакие, так сказать, терминологии всех, так сказать, научных или психологических моментов, они не исчерпают глубину вообще русского человека. Это постоянный космос в живом проявлении, и даже если человек русский проявляет какую-то одну из своих черт, то именно в этот момент в нем присутствует все. Все, и в самой невероятной полноте, мудрости и так далее, и так далее. Вот. Так вот, правда, как вы заметили, когда мы говорили о справедливости, о совести, да, вот это коренное слово «правь», «правда», «правдолюбие», «справедливость», да, опять мы напоминаем о том, что правда – это прежде всего, о чем она говорит, о том, что порядок, организованный человеком, ведающий доброту истока. Вот если так с русского переводить, да? И если задумаетесь, то вы действительно поймете. То есть вся жизнь, она организована по законам гармонии, по законам изобилия, полноты жизни, по законам восторга, радости, сопричастности всему и всему. Вот когда мы отражаем в своих поступках, в своих отношениях именно эти свойства, это качество, и это является правдой. И вот русский человек всегда об этом хорошо помнит, знает, и он как-то старается сверяться именно с этим. Любое отклонение от этого, как всегда было замечено, всегда приводит к каким-то тяжелым последствиям, каким-то неприятностям, потере отношений, ошибкам от каких-то таких малых, самых серьезных, ну и так далее. Ну, к примеру, когда сегодняшняя так называемая цивилизация, да, что такое цивилизация по-русски? Ци – это энергия, ви – вилы, цивили. То есть мы энергию, так сказать, рушим вилами, то есть постоянно ее протыкаем. И действительно, современная цивилизация, она этим отличается. Почему? Потому что она в основном организована, основана и мотивирована на лжи. Когда устроителям, в кавычках, жизни хочется власти, хочется богатства, хочется, а это возможно, когда отсутствует равноправие, то есть правда человека, его отношения, его место на земле, его место в истории. Вот. И приходится этим организаторам без конца организовывать ложь, которая якобы, ну, о чем-то там другом пытается говорить, по-другому, так сказать, склонить наше внимание, нашу мотивацию, наши заботы и так далее. И в итоге это все выражается, как вы уже сегодня видите, особенно мы, русский народ, который помнит историю самых разных времен, мы за последние 30 лет видим, куда привела нас эта цивилизация, да, вот, основанной на лжи. То есть бесконечная конкуренция, ослабление, так сказать, снижение уровня жизни, война. Вот это все, это гордыня бесконечная, которая растет, где я пуп земли, а все остальное вообще не имеет значения. Это, конечно, печально. Когда мы живем в таком мире и, мягко говоря, пытаемся привыкать и разделять это все. От русский народ, основываясь на правде, никогда бы с этим не согласился. Но вы сами понимаете, как взрослые люди, о том, что все действия, основанные прежде всего на том, что есть, а именно это отражает, как всегда, право, правда, они наиболее эффективны, они справедливы, и они нам чаще всего помогают понять реально друг друга. Не какие-то хитропопости, которые мы там иной раз пытаемся, так сказать, предложить другому, а именно то, что есть. Когда мне говорит человек то, что есть, и я понимаю это, и опираясь именно на это, то мои действия по отношению к нему будут всегда адекватны, справедливы и так далее. Если я, допустим, иду в магазин за хлебом, встречаю соседа, и говорю, там есть хлеб? Он говорит, да, есть. Вот. Прихожу, а хлеба нет. А почему он так сказал? Ну, потому что он когда-то там на меня обиделся, взял и вот, понимаете, казалось бы, такой маленький фрагмент, он сразу всю палитру жизни разворачивает, насколько она, так сказать, искорежена, исковеркана и опускает нас до уровня не до человека. Вот правда является одним из самых ключевых моментов. Правда, справедливость – это все то, что всегда ищет русский человек. Ну и небольшая притча, история о правде, которая, ну, вы сами поймете, я не буду расшифровывать, лучше это ваше. Да. Жил в одной деревне крестьянин Михайло. И был Михайло человеком критичным, справедливым, принципиальным. Если кто запятнал свою репутацию, то он всегда поднимал на это вид, открыто протестовал, пальцем указывал. Ну, в общем, любил Михайло правду. Видел всех насквозь и считал своим долгом скрывать тайные темные помыслы и мысли односельчан. Однажды глава деревни предложил замостить камнем улицы, стал Михайло на собрании и выразил недоверие как главе, так и его предложение. Ну, не верю я в эту затею. Ведь я видел как-то, что наш глава на телеге возил какие-то мешки из деревни. Я не что там украл. Вот и сейчас хоть какое-то темное дело провернуть за счет всех нас, селян. Сказал так и уехал в свою заимку в лес. Большой такой, правдолюбив был. Приезжает через месяц, смотрит, а все улицы камнем замощены. Люди поддержали затею, собрались и сделали все. И перед домом Михайловым тоже замостили. Стыдно стало ему, что не участвовал в работе вместе со всеми. Но ничего не сказал. Выехал во двор, опять заперся. Через какое-то время прискакал гонец из соседней деревни. Смута там началась. Поссорились между собой две большие семьи, дерутся. Никто остановить не может. Собрались мужики и ехать разнимать. А Михайло, как всегда, на собрании. Ну, не гоже лезть в чужие дела. Пусть сами разбираются, что мы там забыли. И посмотрите, кто тут рвется, а? Те, кому нас самим кулаки почесать охота, да? Не послушали мужики, поехали и остановили драку. Приехали гости оттуда с благодарностью да подарками. Столько привезли, что каждой семье перепало. Притянули и Михайлю, а ему взять-то рука не поднимается. Пошел он домой, да задумался. И вроде правду всегда говорил, да вот только никому его от его правды легче не становилось. А люди смотрели по ситуации, да делали потихоньку свое дело. И все хорошо заканчивали. Но делом этим он, оказывается, был непричастен. Видите, как много уровней имеет правда. Правда, примененная к реальности, и правда, примененная для того, чтобы тешить какой-то свой характер или гордыню. Вот так иной раз происходит. Но правда от этого не мельчает. Она всегда занимает свое праведное, мощное и крепкое место в жизни. Ну и на этом наша передача о правде на сегодня закончена. Конечно же, друзья, вы сами можете добавить неизмеримо больше, чем сказано здесь. Вот. Исследуя это понятие. И я хочу поделиться с вами секретом, что только исследуя все то, что мы говорим о сущностных чертах, переживая это на своем опыте, вы подойдете к осознанию того, что это все действительно справедливо. Все это действительно может быть самыми главными мотивирующими козырными тузами внутри каждого из вас, на основании которых жизнь будет строиться всегда по правде, правильно и с серьезным результатом. Ну, на этом мы заканчиваем эту нашу сегодняшнюю передачу. До следующих встреч и будь добро!